Глава 43. Ящик в котловане. Владимир Решетников медленно двигался по узким опрятным улочкам Нового Вавилона. Весь день он занимался делами своей компании, но все его мысли были только о дочери. Он пообещал Даше, что заберет мать из больницы и обеспечит ей надлежащий уход, но уже не раз пожалел о своих словах. В последние годы Наталья его порядком раздражала, и он был рад, когда она, наконец, убралась из его дома. Связался с ней по глупости, сам не понимая, что в ней нашел. Ему нравились женщины гораздо более дерзкие и раскрепощенные, а она была совсем не такой. Единственный плюс – она была хорошей матерью для Даши. Все-таки не зря он когда-то поселил ее в своем особняке. Но дочь быстро выросла, и общество Натальи стало его тяготить. Хотя одна только мысль, что она может встречаться с другими мужчинами, бесила Владимира. Нет, этого он не допустит. Женщина обязана ему всем, что имеет. Она принадлежит ему. К тому же Решетников знал, что многие коллеги и партнеры по бизнесу считали Наталью его законной женой, поэтому было бы странно, если бы она вдруг начала заводить романы за его спиной. Что тогда будет с его репутацией? Внезапно Владимиру пришла блестящая идея. Да, он может забрать женщину домой, раз уж пообещал. Его мать уже стара и не в состоянии содержать особняк в должном порядке, а слугам он не сильно доверял. Решетников подумал, а почему бы не сделать Наташку новой домоправительницей? На больше она все равно не способна. Пусть следит за порядком, заведением хозяйства, ну и общается с Дашкой, разумеется. А он будет жить своей жизнью и заниматься своими делами. В глазах коллег и журналистов они будут полноценной семьей, и его репутация не пострадает. Да, именно так и следует поступить. Уже подъезжая к своему дому, он внезапно увидел Эвелину Крылову из исторического музея. На ней был одет темный брючный костюм, красиво облегающий стройную фигуру, и удобные туфли на низком каблуке. Женщина шла по тротуару ему навстречу. Владимир притормозил и открыл окно. «Какая удивительная встреча! А что ты здесь делаешь?» «Добрый вечер, Владимир Эдуардович. Навещала подругу и задержалась немного дольше, чем планировала. А вы?» «Я живу здесь совсем рядом. Надо же, думал, меня ждет очередной вечер в одиночестве. Дома ведь никого нет. И вдруг встретил тебя». «А при чем здесь я?» «Давно хотел пригласить тебя поужинать со мной. Заодно обсудим музейные дела». «Очередное приглашение? А вы не теряете надежду». «Но ты же так ни разу и не согласилась. А я сумел добиться всего, что имею, лишь благодаря собственной настойчивости. Так как, согласна?» «Вы ведь не отстанете просто так, верно?» Внезапно налетевший порыв ветра взметнул ее волосы. Начал накрапывать мелкий дождь, а Эвелина была без зонта. Решетников сразу это отметил. «О, ты права, как никогда. Ну уже соглашайся. Мне кажется, ты все свое время проводишь на работе. Но иногда ведь нужно и отдохнуть». «В вашей компании, конечно же». «Я не настаиваю». «А где же ваши домочадцы?» «Каждый занят своими делами. Но даже если дома кто-то есть, нам не помешают. Особняк огромный. В нем полно укромных уголков. Слышал, тебя повысили в должности после смерти Перелозова. Угадай, кто приложил к этому руку?» «Неужели ваша работа?» «Естественно. Можем обсудить и твой дальнейший карьерный рост. Прямо сейчас». «Да какого черта? Я действительно слегка проголодалась, а дома ничего нет. К тому же дождь начинается, все равно придется вызывать такси. Так чем планируете меня угощать, кроме обещаний хорошей должности и высокой зарплаты?» «Боже, ты не пожалеешь о своем решении. Наша экономка замечательно готовит, а ужин всегда подается в одно и то же время, примерно через полчаса. Нас ждет замечательное угощение и приятная беседа». «Ну хорошо. Я принимаю ваше приглашение. Но сразу предупреждаю, надолго задерживаться не стану. Это лишь ужин, и ничего больше. Ну, хищно усмехнувшись, Владимир распахнул перед ней дверь своей машины. Гордей Листратов успел сытно поужинать и сильно пожалел об этом, когда понял, куда его пригласили полицейские. Он предполагал, что ему покажут фотографии найденного мертвеца, но не ожидал, что придется разглядывать труп. Едва молодой человек вошел в небольшое, тускло освещенное помещение, его желудок мгновенно сжался от резкого специфического запаха. Никакая дезинфекция и санитарная обработка не могли заглушить запах смерти. Кафельные стены отражали свет ламп, но все равно в комнате царил легкий полумрак. В центре комнаты на большом металлическом столе лежало тело, из-за которого Листратова и пригласили. Труп был накрыт большой темно-серой простыней. «А почему именно я?» «Мы связались с руководством музея, нам назвали ваше имя, сказали, что вы почти всех сотрудников знаете в лицо». «Это верно». Тело на столе так и притягивало его взгляд. «Труп нашли в деревянном ящике. Сам ящик обнаружили совершенно случайно. Он был спрятан на дне глубокого строительного котлована. Ну, представляете, огромная яма с арматурой, приготовленная для заливки жидкого бетона. Хорошо, что увидели вовремя. Он был хорошо припрятан, в самом дальнем углу. Если бы успели залить, точно никогда бы не нашли. Построили бы на этом фундаменте торговый центр, а дамочку объявили бы пропавшей без вести. На ящике сбоку стоит печать вашего музея, поэтому мы к вам и обратились». «Она была убита?» «Зарезана. Несколько колотых ранений. Затем тело согнули и спрятали в ящик. Она там несколько дней пролежала. Зрелище не из приятных. Документов при ней не обнаружилось, но мы думаем, что это одна из ваших сотрудниц». «Но дело в том, что я не слышал, чтобы у нас кто-то пропадал». «Коллектив большой, мало ли. Так что, готовы?» «Давайте». Полицейский откинул в сторону край серой простыни. Гордей громко сглотнул. Покойница и правда выглядела жутко. В его памяти отпечаталась серая вздутая кожа, покрытая темными пятнами, потускневшие волосы и тот самый запах, от которого не спасает никакая вентиляция. Но он мгновенно узнал погибшую и застыл от изумления. Лежащая перед ним женщина точно умерла несколько дней назад, но он же общался с ней в музее лишь сегодня утром. На холодном металлическом столе перед Гордеем лежала Эвелина Сергеевна Крылова.